Тут несколько вопросов. Посмотрим. Может ли христианин потерять свое спасение? Конечно, может. Это кальвинизм, тот, который прививается сейчас. Слово Божие конкретно об этом говорит, что может. Давайте я, чтобы не быть голословным, прочитаю. Можно, будем так говорить об этом очень много. Один из таких важных вещей, которые я бы хотел сказать. Если бы нельзя было потерять, то Библия – это шутка. Потому что в Библии постоянные предупреждения для нас. Не ходи таким путем, ходи таким. Не делай так, поступай вот так. Если все это не надо, если от меня ничего не зависит, то тогда вся Библия, она не мне написана. Это все тогда просто-напросто выдумка какая-то. Но посмотрите, апостол Павел говорит очень конкретно, когда мы открываем Евреям. Я хотел бы прочитать 6 глава. Посмотрите. «Ибо невозможно», а теперь вот перечисляется, «однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Вот то, что мы с вами пять вот этих вещей прочитали, описывает это возрожденного человека. Еще раз я прочитаю. «Просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Возрожденный человек? Дальше 6 стих. «И от падших». Опять обновлять покаяние. Слово Божие прямо говорит. «Было, вкусили, познали, имели силу, отпали». Но это один вопрос. Да? Дальше вопрос. Бог отнимает спасение человека? Конечно, нет. Бог никогда не отнимает. Человек уходит. Я прообразно вам скажу так, чтобы вам было понятно. Нам Слово Божие говорит, что спасение, жизнь вечную, освящение и все мы имеем в Иисусе Христе, не сами в себе. Подумайте, чтобы нам понятно было, представьте себе такую картину. На перроне стоит поезд. Открыты двери. Вы зашли туда. Находясь в этом поезде, вы имеете все. Вы имеете гарантию доехать туда, вы имеете возможность, вы можете сесть или еще что-то. Но если вы вышли с этого поезда, что вы имеете? Ничего не имеете. Вы поймите, часто люди так нерассудительно говорят такие вещи, что «ну, Бог же подарил спасение мне, это ж подарок, Он не забирает». Подождите, давайте быть честными, а где написано, что Бог подарил вам спасение? Это номер один. В Боге вы имеете спасение. Войдите в Него, и вы будете спасены. В Нем мы имеем все. В Боге, во Христе. А не Господь вам дал, и теперь это что-то у вас. Теперь дальше. Что значит хула на Духа Святого? Значит, хула на Духа Святого, друзья, это не просто слово, которое человек произносит. Я знаю, что часто молодых людей, особенно которые только покаялись, посещает искушение, когда в мысли лукавый посылает какую-то мысль плохую, да, и вот возьми, вот подумай плохое о Христе, о Духе Святом, и вот этим ты похулил. Это не есть хула на Духа Святого. А ваше переживание, я так скажу, кто переживает, что он похулил Духа Святого, будьте уверены, что вы не похулили его. Хула на Духа Святого – это осознанное, открытое, прямое противление Господу. Когда человек осознанно идет против Господа. Времени у нас нету, я очень коротко просто скажу такой пример. Я когда учился, и у нас один человек делал доклад, когда мы проходили класс культы там или еще что-то, и к моему ужасу я узнал, что, знаете, есть такое вот учение или культ сатанизма, или как его правильно назвать, да? Они поклоняются сатане и все. И этот культ, это учение пошло из Южной Кореи. И насколько, когда вот он сделал ресерч и написал, насколько я был поражен, когда узнал, что основателем этого культа был бывший баптистский пастор, который открыто впал в грех. Его, знаете, получилось так, что ну, его стали увещевать, да? Он в противлении как бы разделил церковь, ушел отдельно. Потом там дальше, там начался уже нечистота и блуд и все такое, и так далее, и так далее. И он дошел до вот такого вот состояния. Это тот человек, который знал истину, но решил открыто идти против Бога. Вот это хула на Духа Святого. Вопрос. Can you please tell us about yourself, your profession, family, how many children, single, siblings? I'm not single. But, how old were you when you got married? Where did you go to college? Друзья, ну, я хочу просто сказать, друзья, знаете что, позвольте мне на этот вопрос ответить очень коротко, потому что я не чувствую, вот в беседах, да, ну, правильно говорить о себе, мы должны о Господе говорить, но о себе коротко, да, у меня семья, у меня двое деток, мы хотим иметь 20, но нам Господь пока только двое подарил, так у нас получилось, что у нас вообще 10 лет не было детей, и я вот просто тоже коротко об этом хотел бы засвидетельствовать и славу Богу воздать. Господь нас провел через это. Знаете, Господь так как-то повел нас, что мы, у нас все хорошо было, у меня образование, у жены, работы такие, все, и мы стали потихоньку охладевать, уходить от Бога. И вот через то, что у нас не было детей, и мы переживали об этом, нас Господь поставил на колени, заставил смиряться, каяться, молиться, с братьями молиться, провел нас через вот такие вот испытания, приблизил к себе и потом дал еще и служение. И деток потом подарил. Но суть в том, что Господь хочет, чтобы мы были в смирении перед Ним. И когда мы не таковы, и если Господь любит, как и говорит об этом Слово Божие, бьет каждого сына, которого принимает, да, Господь иногда делает с нами такие вещи, поэтому Ему за это слава. А когда я женился, мне было 25 лет. Вот вопрос. Как много времени нужно уделять для родителей в неделю? Всех ли советов родителей нужно прислушиваться? На первый вопрос очень простой. Чем можно больше? Чем можно больше? Сколько вы хотите, чтобы потом ваши дети уделяли вам время, столько вы уделите сегодня. Больше не надо. Больше не надо. Сколько вы хотите, чтобы с вами, столько и вы. Потом жизнь покажет. Дальше. Всех ли советов родителей нужно прислушиваться? Обязательно. Всех до одного. Всех прислушаться. Когда уже, я вам так скажу, я уже, как вы сами знаете, и вот уже говорил, 42 года, своя семья, мы уже с 90-го года, да, уже 18 лет женатые. Служитель, я совершаю служение, вот несу пресвитерское служение, все. Вы знаете, каждый раз, если мама мне что-то звонит и говорит, для меня это всегда очень и очень важно. Я обязательно прислушиваюсь, взвешиваю, молюсь, с Господом, с женой разговариваю или еще что-то, да, но обязательно прислушиваюсь и беру во внимание. Дальше. Can you tell us a little bit about your career? It's hard to understand how you can fit so much into your schedule. Ну, вопрос, да, скажите о вашей карьере, как вы совмещаете вот служение и все ваше время. Ну, друзья, я так хочу сказать. Слово Божие нам говорит очень прямо. 6 глава, 33 стих Матфея. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». И это принцип, когда у нас была свадьба, я женился, мои родители еще были на Украине и не могли присутствовать. Позвонил папа перед свадьбой. И он говорит, где, говорит, твоя невеста? Я говорю, ну вот мы собираемся идти под венец уже через там час, вот она. Здесь он говорит, мы хотим с мамой оставить вам пожелание. Я говорю, пожалуйста. И он вот этот стих оставил. Ищите прежде Царствие Божие. Это стало нашим, так сказать, ну, нашей жизнью, да. И вы говорите о карьере или еще что-то. Ищите Царствие Божие, правда Его. Все это устроит. Карьера, это все не так важно. И сейчас для меня служение для Господа, для людей, это самое важное. А все остальное Господь устраивает так, что это... Ну, а что касается карьеры, коротко, я просто в финансовой части работаю аналистом, и мне приходится так немножко с компаниями делать. Дальше. Что делать, если родители неверующие, и они заставляют делать то, что противоречит Священному Писанию? Значит, друзья, это вопрос действительно очень серьезный, потому что есть, бывают такие ситуации. Когда-то, вы знаете, Слово Божие нам показывает определенный принцип в этом плане. Мы с вами находим, например, когда вот апостол Петр и Яков, они проповедовали в храме, и их взяли под стражу, да, и потом им говорили, что вы не должны этого делать, и так дальше. В Деянии апостолов мы читаем в 4 главе, то написано, что они удивительно, что они ответили, да. Они обратились к Синедриону, к этим людям, и говорит, размыслите сами, рассудите сами, кого нам должно больше слушать, Бога или человека? Конечно, Бога, да? То есть мы должны понимать. Вот очень важное вот это, вот Слово Божие нам, например, говорит, что всякое, что всякий человек, всякая тварь были послушны, покорны властям. Мы должны подчиняться властям. Ехать по спид-лимиту, платить налоги и так дальше. Но если власть говорит что-то делать против Бога, да, отречься от Бога, там еще что-то, мы на это не идем, и мы идем на страдания, на смерть и так дальше. Точно так же и здесь. Мы должны, если что-то нам говорят родители неверующие, делать против Слова Божия, ну скажем, пить, курить, блудить, еще что-то, да, конкретно, открыто, прямо, мы не можем на это идти, да. Но, опять-таки, скажем, если власть нас заставляет что-то делать, и мы не согласны против Слова Божия, дано ли нам право говорить грязь против власти, клеветать, опорочивать правителей, еще что-то? Ни в коем случае. Это их дело, с ними Бог разбираться будет. А мы должны держать свою линию и в кротости, и в смирении идти так, как нас учит Господь. Вот так и в семье. Не значит, если родители говорят неправильно, мы должны их слушаться, но почтение должно сохраниться к родителям до самого конца. Дальше вопрос. Как Бог смотрит на войну? Одобряет или нет? Конечно, не одобряет. Конечно, не одобряет. У нас времени нет, но коротко я буду. Да? Что такое логика? Логически благовествовать можно? А логика – это, ну, будем говорить, мышление, наука о мышлении, как брать и рассуждать и так далее. Теперь, можно ли проповедовать логически или благовествовать логически? Не получится. Почему? Потому что духовное ни в коем случае не сообразуется с логикой, с философией или еще что-то. Угу. Иисус сказал в Матфея 5 главе 43 стихе: «И ненавидь врага твоего». А в Левитам 19 главе 17-18 стих так не написано. Как это объяснить? Да, правильно, Господь сказал. Ну, опять-таки, да, это слова Господа, но Он больше как цитирует, да, говорит, Он говорит, вы слышали, что сказано, что сказано древним: «Люби ближнего своего и ненавидь врага твоего». 43 стих, да. Значит, когда мы открываем, там есть ссылка у нас, Левитам, мы открываем и читаем, да, и там этого не написано дословно. В чем суть? Посмотрите, весь принцип существования израильского народа была заключена в том, чтобы никакого смешения с внешними не было. Помните об этом? Абсолютно. Ни смешанных браков, никаких отношений, ничего, да, израильский народ. А это все были, как евреи выражались, топливо для ада. Все вокруг, это конкретное их выражение, как раввины учили, да, все вокруг, все люди, это топливо для ада. Они избранный народ, все, а это все враги, да. И мы в Слове Божьем находим много таких мест, когда Писание действительно говорит, да, что, например, Господь посылает Саула, говорит, иди истреби Амалека, говорит, ни одного, предай все заклятию, да, и много. И мы много видим тех мест, когда Господь даже наказывал израильский народ, когда они входили в какие-то дружественные отношения с израильским народом. Мы сейчас вспомнили за Валаама, помните, когда они с мадианитянами стали брать и иметь какие-то отношения, помните, что Господь, да, 14 тысяч поразил народа в один день, да, то есть мы с вами понимаем это. Смысл в этом, и чтобы понять это, да, действительно древним было сказано: люби ближнего своего, то есть еврея, израильтянина, своих любви, да, а всех окружающих у тебя должно быть какое-то даже, вот особенно те народы, которые Господь истреблял, всех этих иусеев, фаризеев и так дальше, там все, да, Он говорит, должны истребить и все. Господь, когда приходит, да, Иисус Христос, Он приносит нечто гораздо больше, да, Он говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Да? Поэтому Господь ничего не сказал того, что не написано. Может быть, Он немножко перефразировал или как бы суммировал, не то, что перефразировал, да, а Он суммировал отношение, которое выработалось у евреев. Да? Но, по сути дела, действительно мы находим такое. Дальше. Объясните, пожалуйста, что такое смехотворство? Значит ли это, что христианам нельзя шутить? Смехотворство, ну, само слово говорит, да, творить смех. Творить смех. А, значит, апостол Павел Колоссянам прямо говорит, что смехотворство не... Что? Неприлично. Святым это неприлично. Значит ли это, что мы не можем шутить? А, вы знаете... Для молодежи, конечно, это присуще, да, шутки, и у нас так, кто может больше шутить, тем более популярный среди молодежи, это, в общем-то, очень принято так, известно как бы, да, и многие в этом практикуются, знают немало анекдотов или еще что-то, да, но, знаете, действительно, друзья, это не значит, что мы не должны улыбаться и быть веселыми, довольными и так дальше, да, но практиковаться в смехотворстве, просто вызывать смех, вы знаете, это неприлично, с одной стороны. С другой стороны, мы сегодня немножко уже тронули этот вопрос, а Господь в Матфея, помогите, братья, 16 глава, по-моему, да? Он говорит довольно-таки прямо, за каждое праздное слово человек даст отчет. Даст отчет, да? А теперь я бы вам сказал... Вот другое, да, я общаюсь вот так вот много среди людей, да, иногда где-то за столом сидишь, там шутки. Я вам просто скажу, не потому, что там что-то там, чтобы вы не подумали там или что, да, я слышу среди верующих массу анекдотов о евреев. Вы вообще-то задумываетесь о том, что это очень серьезно? Господь говорит, благословляющие Израиля будут благословены. Благословляйте их, да? Просите мира Иерусалиму, да? Это народ Божий, все равно Господь с ними будет идти. Вы думаете, что это так безобидно? Подумайте о том, что вы лишаетесь благословения. Слово Божие об этом конкретно говорит, да? А мы думаем, что это так безобидно. Авраам, Сара, та-та-та-та, там что-то там, да? Еще что-то. Вот посмотрите, кажется, самые простые вещи, да, а Слово Божие, нас, оказывается, предупреждает об этом. У нас в этом году неделя молитвы, у вас тоже, наверное, была, да, была неделя молитвы, и одна из молитв была об Израиле. Просите мир Иерусалиму, да, из псалмов. И у нас брат, он к вам приезжал, Гаврилов Николай Александрович, да, он сказал проповедь. Вы знаете, я никогда не слыхал такой проповеди. И он... показал все-таки израильский народ и отношение к Богу даже в наше время. И то, что сейчас установилось государство, все, да. И он вот эту вот мысль о том, что среди народа Божьего идут анекдоты об израильском народе, о евреях или еще что-то, да, он настолько это раскрыл. Вы знаете, мы когда стали на молитву, мы минут 30 молились. И я просто слушал, сколько было покаяний. Именно за один только этот вопрос. А теперь подумайте, так ли это безобидно, шутки? Так ли это безобидно? Мы иногда даже не придаем значению то, что мы говорим и что мы трогаем. Да? Подумайте, что это действительно важно. Поэтому я так хотел сказать. Вы знаете, можно быть веселым, можно улыбаться без того, чтобы рассказывать анекдоты, шутки или еще что-то. Да? О чем вы разговариваете? О чем вы помышляете? Вы знаете, я вам так хочу сказать. Вот вы как хотите, будете подрастать, вы это заметите. Вот иногда попадаешь в общение где-то, да, придешь домой, кому-то тебя в гости пригласили, да, вроде бы ничего греховного, но идешь домой, а на сердце такая пустота. И думаешь, ну вот почему? Я пару раз пытался перевести на беседу о Господе или еще что-то, да, и как будто не идет, да, и тебе так тяжело. А другой раз побудешь на общении, да, поговорили о Слове Божьем, беседа какая-то завязалась. Приходишь домой, радость, ангелы поют на сердце, да? Вы замечали это когда-нибудь? Вы знаете, и так это весело, и так это хорошо, и так приятно на сердце, да? Ищите это вот, друзья, ищите. Посмотрите, давайте дальше у нас, я смотрю, уже приходят братья и сестры, мы, наверное, задержим, да? Есть мнение, что... Ты должен мы должны называть себя царями, а не прахом и пеплом, так как Бог заплатил за нас высокую цену. он бы не стал платить за прах и пепел. Я с этим не согласен, но объясните, чтобы объяснить этот вопрос. Вы знаете, друзья, очень интересный вопрос, я вам так хочу сказать. Действительно, в глазах Божьих для нас это трудно даже понять, кто мы в глазах Божьих. Да? Нам Слово Божие говорит. Посмотрите 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Да? Он говорит, посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Нам Слово Божие говорит, что мы во Христе имеем наследство. Мы посажены с Иисусом Христом. Представляете, кто есть мы? Мы невеста Христа. Знаете, когда девушка выходит замуж за парня, она входит в наследство, которое он имеет от своих родителей. Так или нет? Вот это то положение, которое мы занимаем в глазах Бога. Поскольку мы становимся женой, да, вот я покажу тебе жену, да, украшенную для мужа своего откровения, да, поскольку мы становимся женой Иисуса Христа, мы входим в наследство, которое он имеет от Бога. Трудно себе представить даже, да? Трудно представить, кем мы будем даже, когда мы увидим его, как он есть. Послание к Коринфянам, 1 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, да? Посмотрите, о чем нам говорит Писание, да? Но теперь посмотрите, это как на нас видит, на нас смотрит Господь. Но есть очень важное положение. Вы знаете, приведу вам такой пример. 51 глава Исаия. Господь обращается, и Он говорит удивительные слова. «Посмотри, — говорит, — на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены». Первый стих. Да? Мы говорим, подожди, как же так? Господь нам простил грехи, бросил их за хребет, удалил их, как восток от запада, да? Но вдруг мы читаем 15 глава Деяния, Господь обращается и пишет такие слова. «Некоторые из ереси фарисейской, уверовавшие, встали и начали говорить, стоп, подожди, ты же простил их, какая разница, кто они были?» Или они были из язычников, или из фарисеев, или из саддукеев, или какая разница? Вы знаете, мы в Слове Божьем находим удивительную истину. Господь простил нас, посадил, да? Но мы никогда не должны забыть, кто мы есть. Мы никогда... Момент, когда забыли, кем мы были, и что Господь с нами сделал, да? Это момент... когда мы начали удаляться от Господа. Начинает гордость подниматься. Поэтому да, Господь нас посадил. Господь нас назвал царями и священниками. Но ты-то никогда не забудь, кто ты. Ты не забудь. Как вы учили стихи из Библии, чтобы запомнить их? Я удивляюсь вашей памяти. Ну, я не знаю, братья и сестры, это не мое. И... когда я был помоложе, у меня папа, когда у нас было лето, то он заставлял, чтобы мы учили слова Христа или псалмы наизусть, да, мы каждый день должны были экзамен сдавать папе летом, когда у нас свободное время, да, и это действительно много что осталось в памяти и все, но многое, я просто вам хочу сказать, что это не то, что я учил, а это просто то, что ты пребываешь в Слове Божьем, и все. Вот если вы будете пребывать в Слове Божьем, да, я, может быть, на пальцах могу вам где-то так вот вспомнить из моих, скажем, последних лет, да, дни, когда я не почитал Слово Божие, да. Книги, я не помню, когда я, чтобы вот так прочитал книгу или еще что-то, но в Слове Божьем, в этом жизнь моя, да, я читаю, вы можете глянуть мою Библию, она даже, я себе позволяю тут и подчеркнуть еще там что-то, да, вот, она вся так потертая, все, может, это... Но это жизнь моя. И потому оно остается. Оно, если ты постоянно рассуждаешь об этом, да, какое-то место тебе запало, и ты ложишься спать с этим, да, оно не выходит оттуда. Оно там остается. Поэтому я вам хочу сказать, это не то, что я заучиваю, да, вот, ну, когда в детстве там папа что-то там, да. А вообще-то я вам просто хотел бы предложить вам, молодежь, да, пребывайте в Слове Божьем, пребывайте в Нем. Да, вот пребывайте. Это такое счастье, это такой мир на сердце. Это такой Колодец, такая глубина, что, вы знаете, никогда не исчерпаешь. Это просто интригует твой разум. Ты не можешь остановить, вот если стать, ты не можешь остановить себя в том, чтобы восхищаться этим и думать об этом. Да? Поэтому, друзья, ну это просто должно перейти в вашу жизнь. Вот это и все. Здесь нету какого-то секрета или еще что-то. Можно ли целоваться до свадьбы? Ну, конечно, а кто же сказал, что нельзя? Настоящий вопрос, можно ли жить только по духу в наше время? Ну, целоваться до свадьбы, да? Целоваться с кем? Папу, маму ты должен целовать, с братьями, сестрами, пожалуйста. А если тебя тянет поцеловать девушку или еще что-то, да, это уже не целомудренно. И знай. Придется что? Заплатить за это. Я вам скажу, молодежь, сколько раз, вот как служитель, мне приходится много очень ездить, да, в церква, беседы проводить, да. Бесчетно раз ко мне подходили пары молодые, постарше, плакали, исповедовались, да. Произошло горе, родился больной ребенок, заболел кто-то там раком, там то ли печень, то ли еще что-то, да, и идут на исповедание. И я вам могу сказать одно – 95%, да, в первую очередь, что мы исповедуемся, да, это в нецеломудренном поведении до свадьбы. Вы знаете, совесть этих людей никогда не будет успокоена. Никогда. Зачем? Зачем? Потерпи. То, что грех сегодня, завтра благословение. Но ты должен выдержать эту линию, перешагнуть через нее, потерять благословение. Зачем? Зачем? Храните себя чистыми. Храните. Целование, потрогать, прислониться, обняться и все это. Вас это не возбуждает разве? Возбуждает, а это греховно. Уклоняйтесь от этого. Нельзя, да? Но вопрос такой, можно ли жить только по духу в наше время? Я вам скажу, конечно, можно, но жить по духу – это пребывать в Господе, пребывать в Слове Божьем. Это реально, и как раз-таки Слово Божие нас призывает к этому. Извиняюсь, я вижу, мы задержимся, да? Значит, следующее. Значит, на молодежной конференции, это в Сиэтле, да, вы сказали, что у христианин не может быть депрессии. Можете ли поподробнее объяснить, почему? Вы знаете, сильно подробно у нас нету времени, я чувствую, нам заканчивать надо, да? Я просто хочу вам сказать несколько вещей. Давайте вот так подойдем, да? Если ты рожденный свыше человек, не просто в кавычках религиозный, называешь себя верующими, а рожденный свыше человек, что это значит? Господь сказал, придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою. Возьмите иго, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и найдете что? Покой душам вашим. Если в вашей жизни это произошло, вы нашли покой в вашей душе. Если вы не просто где-то разумом, а действительно искренне верите Господу, доверяете свою жизнь. Господь, мы читаем, пожалуйста, 8 глава, 28 стих Римлянам. Любящим Господу, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, без исключения. Да? Если вы доверяетесь Богу, и все, что в вашей жизни, это от Господа, и вы веряетесь Ему, да? Если вы находитесь в таком положении перед Богом, вы Ему верите, если для вас вечная жизнь – это реальность, да? Если вы стремитесь, желаете, да, как Павел говорит, для меня лучшее, говорит, расстаться с плотью, говорит, чтобы пребывать там, да? Если вы верите, что вы будете с Господом после вашей смерти, да? У вас есть будущность, есть надежда. А теперь я вам задам вопрос. У вас депрессия может быть в таком состоянии? Молодежь, я вам задаю вопрос. Может быть депрессия? Нет. Понимаете, в чем суть? Суть в том, что депрессия может быть. Может быть. Но корень депрессии – это взаимоотношения с Богом. Это ничего другого. Это взаимоотношения с Богом. Что-то сломано, что-то нарушено. Где-то грех, где-то сомнение, неверие, еще что-то, да? Надо налаживать взаимоотношения с Богом. И вопрос депрессии решен автоматически, да? То есть вопрос депрессии решается, о чем я на конференции говорил, не в сфере души, а в сфере духа, духовное взаимоотношение с Богом. Но это глубже вопрос, мы за 2 минуты его не ответим. Молодежь, благодарен Господу, что мог опять вас видеть. Пускай Господь благословит вас. Аминь. Значит, друзья, поступил вопрос, я считаю, что он очень насущный, но я даже не знаю, как его ответить буквально в 2 словах. Я член Баптистской церкви, и мне очень хочется, но это уже сразу, конечно, немножко выглядит интересно, просто хочется, очень хочется, предложить сестре, но она член Пятидесятнической церкви, будет ли это правильно? Если вы хотите знать короткий ответ, то нет, это будет неправильно. И если вы хотите знать длинный ответ на это, то я вам могу сказать, что, во-первых, я вам могу рассказать десятки примеров жизненных, где это проблема номер один. И где в конечном итоге, я вам так хочу сказать, друзья, может быть, я ошибаюсь, пускай меня подскажут братья. Я сколько вот встречаюсь, до сих пор мне пришлось встретиться только с одной парой, где он был или она была, одна сторона с пятидесятников, а одна с баптистов, что они перешли в баптисты. Все остальные перешли к пятидесятникам. Почему? В чем дело? Знаете, друзья, дело, я вам так хочу сказать, сегодня, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами должны конкретно ответить на вопрос о том, пятидесятничество – это ересь или это нет? Если это не ересь, то, конечно, вы тогда имеете право жениться, выходить замуж и так дальше. Если же это ересь, то тогда это очень чревато последствиями предприятия. И я вам скажу, почему, друзья. Дело в том, что я вам могу сказать коротко, но свой взгляд и свое мнение. Пятидесятничество – это заблуждение. Это ересь. И многие братья спорят и говорят языки, о языках, или языки от Бога, или не от Бога. Какие были тогда языки? Вы знаете Петра Андреевича Семерюка, да? Многие, наверное, знают. Вот он был у меня, и он рассказывает такой, знаете, случай интересный. Говорит, я приехал, был, говорит, в Москве. И когда я находился в Москве, то там, говорит, пятидесятники устроили свою, говорит, конференцию в одну гостиницу. Иностранцы, помоги, сняли целую гостиницу. И в этой гостинице... Они, говорит, там проводили вот эту свою конференцию. И, говорит, наши братки какие-то их там вызвали, они пошли и там начали устраивать дебаты, их забили, все, они приходят. Ну, Петр Андреевич, ну пойди, ну побеседуй, ну нас забили. Он говорит, а что вы туда пошли? Он, ну нас вот приглашали, все, ну вот за дело Божие, все, в общем, уговаривали. Ну хорошо, пошел, он пошел, а дождь пошел. Значит, они когда первый раз устраивали, то они поставили эти такие, знаете, маленькие машины, УАЗики, на них микро, эти динамики там, все, и прямо на площади там дебаты устроили, а ему уже в этой комнате. Значит, они собрались там все в этом вестибюле, говорит, тьма народу, говорит, собрались, и мы договорились так, мы будем вести беседу, только говорит таким образом, значит, говорит, 5 минут, один говорит, 5 минут другой. Вот есть, говорит, арбитры, которые сидят. И если, говорит, я говорю, он не может перебивать. Он говорит, значит, я не могу перебивать. Договорились? Договорились, все решили, правила установили, все. Выбрали ихнего какого-то епископа. Вот, говорит, мы сели в одном кресле, в другом, посередине нас арбитр один сидит тоже. И вот, говорит, значит, ему первое слово. Вот он сел и... Пошел. Потом, значит, остановился, и он говорит, мне Господь сказал, что ты вот такой идешь в ад, и что, значит, это вот пророчество на тебя, что ты погибнешь там, и как, говорит, и как пошел, говорит, что я вообще, говорит, уже и черный, и с рогами, и все такое. А он все выслушал внимательно. А говорит, ничего не может, не его очередь. Пришла его очередь. Он говорит, я сложил тоже руки, закрыл глаза и говорю, бала, тоже, говорит. Говорил, бала, а потом, говорит, повернулся и говорит, а мне Дух сказал, что все, что ты сказал, брехня. Понимаешь? И, говорит, они там все как находились, так и упали, говорит, все. Со смеху. От чего? Друзья, это не смех. Это не смех. Люди играются вот так вот от имени Господа. Но более того, где именно закрыта сущность всего этого, о чем мы с вами говорим, нам Писание говорит. Апостол Павел Ефесянам, 2 глава, 9 стих говорит. Благодатью вы спасены через веру, и сие Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот вам вопрос, как мы спасены? Благодатью, благое даяние, даром. Даром вы спасены посредством чего? Через что? Через веру. Точка. Если сегодня кто-то к вам подходит и говорит, благодатью вы спасены через веру, запятая, но вам надо языки, исполнение закона или еще что-то. Апостол Павел Галатам 3 главе прямо пишет, вы, надеющиеся на закон, остались без Христа. Значит, друзья, кто что-то ставит добавочное и говорит, что для спасения надо язык или еще что-то, это ересь. Удаляйтесь таких. А потому о женитьбе, естественно, вопрос стоит просто и прямо. Нет, нельзя. Если вы хотите поговорить об этом больше, то нам надо говорить именно вот на эту тему. Пятидесятничество – это ересь или нет? Если ересь, вопрос однако стоит. Но, и все. Дальше у нас еще вопрос. Мои родители хотят, чтобы я женился. Чем быстрее, тем лучше. Правильно. Но, увы, как вы сказали, я не соблюдаю один принцип, потому что я несовершен духовно. Поэтому я думаю, что я буду делать... Поэтому я буду делать против... В общем, я буду поступать против, значит, родителей. Значит, друзья, я не знаю, кто это написал, эту записку, но если вы будете искренны, то, что вы написали, вы сами себе вынесли приговор. Вот в этой записке. Вы просто подумайте, что вы здесь написали. Я не совершен духовно. Значит, речь идет о чем? Совершенного нету ни одного человека. Когда человек говорит о том, что он не совершен духовно, то речь идет о том, что человек находится в неправильном положении с Богом. Что-то тот, кто написал записку, имеет конкретно, либо он еще не покаялся, либо, может быть, у него грех какой-то в жизни, либо, может быть, человек не идет путем освящения, не идет путем чтения Слова Божьего и молитвы и так дальше, то этим самым вы здесь сами себе произнесли приговор. Я не совершен духовно. Если в вас это есть, если вы еще не отдались Господу, если вы отдались, но вы совершили грех, или, может быть, вы действительно находитесь в неправильном положении перед Богом, то сегодня для вас нету никакого извинения, кроме как того, чтобы взять и наладить свое отношение с Богом. Сегодня, прямо здесь, вы за завтрашний день, вы не имеете никакого права. Вы не знаете, как он будет для вас. Сегодня день. Сегодня вам наладить ваши отношения. И после этого, раз вам родители говорят, значит, надо жениться. Хорошо. Вопросы еще есть? Да? Хорошо. Здесь пару вопросов. Две записки, я так понимаю, они от одного человека. Почерк одинаковый, такие слова. Как правильно поступать, если отец шутит в доме, раздражается, а потом собирает семью и, не попросив прощения, предлагает вечером читать Слово Божие, молиться, собирает вот семью для чтения, и что если он читает очень монотонно, а потом нередко даже и задремать может, даже на молитве. Ну, я хочу так сказать. Вы знаете, Слово Божие нам говорит очень много о том, чтобы мы молились друг за друга. И я бы хотел обратить внимание на силу молитвы. Знаете, вот нам Писание говорит, особенно вот когда мы читаем первое, например, послание Иоанна, то здесь говорится такие слова в 5 главе. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не смерти». Вот. То есть нам говорится о том, чтобы мы молились. Помните, Иаков тоже об этом говорит в 5 главе в заключении, что говорит, если кто обратит, говорит, вот человека от грехов, да, то пусть знает, что покроет множество грехов. То есть я бы хотел обратить наше внимание на то, что вот в таких ситуациях, да, мы видим, что как бы неправильно, не можем как бы обличить там грех какой-то, чтобы там на замечание, на отлучение или еще что-то. Вот, мы должны увещевать и должны молиться за таковых людей, чтобы Господь действительно дал прозрение, покаяние. Вопрос такой, скажите немножко о благословении родителями детей. Вот пример, как Иакова своих детей собрал, благословил, как в наши дни. Знаете, нам Слово Божие говорит очень много о благословении. Есть несколько вещей, которые мы должны очень ясно понимать. Первое, благословение всегда зиждется на каких-то условиях. не бывает ни одного благословения без условий. Да? И вот, например, когда, помните, Господь, мы читаем во Второзаконии, когда Он произнес благословение и проклятие, и потом Он обращается, и Он говорит, выбери сегодня благословение или проклятие, жизнь или смерть, да? Значит, мы должны именно, вот когда говорится о детях или еще что-то, мы должны их учить, внушать и наставлять то, что ихнее благословение, оно независимо от того, что мы произнесем, во многом будет зависеть от того, если они станут на путь благословения. Если они будут идти путем исполнения Слова Божия, будет благословение. Но другое, Господь нас призывает, помните, в Нагорной проповеди Господь говорит, благословляйте, а не проклинайте. Да? Мы должны произносить благословение. Когда-то мы еще в числа читаем в 6 главе удивительные слова 23 стиха, где Господь сказал, 22 даже, и сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилю, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Нам Писание призывает к тому, чтобы мы так благословляли, да? Этим мы можем благословлять всех. Родительское благословение очень важное. Я бы хотел, чтобы мы были осторожны в том, чтобы мы не делали искусственно какого-то пророчества в своем благословении. Если Господь вам полагает на сердце что-то, да, молитесь и благословляйте. Но не надо делать искусственно что-то, да, да благословить Господь тебя, от тебя произойдет 10 сыновей, 10 царей там или еще там что-то, да. Мы не видим к этому основания. Но хочу вам сказать, что и в наше время Господь иногда дает на сердце родителям, чтобы они молились и призывали благословение определенным образом. Я просто лично могу засвидетельствовать вот о своей жизни, да, вот моя мама, когда еще даже не родился, она была в положении, она рассказывает, папа рассказывал, да, что она очень молилась такой молитвой, вот как за Иоанна Крестителя, да, чтобы исполнился духа от чрева матери, да, и она молилась, чтобы я был служителем. И вы знаете, настолько это было, казалось бы, по-человечески неразумно, я уже, находясь здесь в Америке, живя здесь, у меня никогда в разуме не было, что я смогу быть служителем. Одна причина была очень серьезная, да, я страшно заикался. Я себя никогда не видел ни проповедником, ни что, да. Но вот мама всегда так молилась, да, и она говорила даже вот так в лицо иногда мне, там, что-то мы там балась, она, ты же будущий служитель, как ты можешь там вот что-то, вот такие фразы я помню, да, в своей жизни. То есть что-то Господь ей положил, и она молилась об этом, и даже говорила, да, и это было как-то пророчески, да, вот как-то Господь исполнил это в жизни. То есть, если такое Господь полагает в вашем сердце, молитесь и благословляйте. Но не надо это делать искусственно, да. Но есть благословение, которому нас призывает Господь, чтобы мы благословляли своих детей, благословляли окружающих и так дальше, да. Это мы должны делать. И такой вот тут тоже очень важный вопрос, тревожный. Что можно предпринять в такой ситуации, когда взаимоотношения между родителями и детьми резко ухудшились по той причине, что дети имеют тесную дружбу с ребятами-пятидесятниками. И эта дружба явно ведет к замужеству, то есть о дочери идет речь, да, или о дочерях, чему мы, родители, категорически против. Но вы знаете, естественно, отношения испортятся. Даже нету здесь вопросов, да. Почему? Потому что здесь уже идет противление духа. Я бы сказал, что это действительно серьезная проблема. Если мы посмотрим, мы не беремся и не можем судить и каких-то людей отправлять в ад или в рай. Нам не дано это право, но нам дано право на основании Слова Божия определять, есть ли заблуждение, отклонение, ересь и так дальше. Да? Пятидесятничество в корне в своем учении отклонение от Слова Божия. Что значит есть ересь? Поэтому мы должны, вот нам Слово Божие говорит о том, что в буквальном смысле, да, еретика после первого и второго вразумления отвращайтесь. В этой записке я вижу большую проблему в корне. Когда-то была первая встреча и вторая, на что родители совершенно не прореагировали. И для них это было все нормально, да? Теперь зашло дальше, и они категорично против свадьбы. Но тогда, когда дети встречались первый раз, второй раз, завязывалась дружба, они в этом не видели большой опасности. А Слово Божие нам говорит, вот опять-таки мы ворачиваемся к тому, чтобы иметь правильное отношение к Слову Божию. Да, Слово Божие говорит, после первого и второго вразумления, и даже не просто дружественных отношений, а тогда, когда собраны для вразумления, раз, произошла беседа, два, ты видишь, люди не изменяют, стоят на своем, точка, прекрати общение. Не должно этого быть. Категоричность, это же не наше. Мы иногда думаем, что вот братья такие, знаете, резкие, может быть, грубые, ну, братья, сестры, ведь мы же пытаемся Слово Божие исполнить, да, написано раз, два и точка. Мы должны это сделать, допущена ошибка. Поэтому в первую очередь, что касается этой записки, я не знаю, кто написал, должно быть глубокое раскаяние с обеих родителей. Вы нарушили принципы Слова Божия. И должно быть глубокое раскаяние. Оттуда начнутся строиться взаимоотношения с вашими детьми. Пост и молитва, и также совместная, будем говорить, работа со служителями, может быть, совместный пост и молитва, чтобы Господь исправил это положение. Да? Пока нету брака, нету свадьбы, все возможно. Все возможно верующему. Но должно быть в первую очередь с вашего раскаяния. Допущена ошибка со стороны родителей. А потом дальше совместно с служителями, я уверен, что Господь может это сделать. Вы поймите очень правильно, вот вы знаете, этот очень глубокий пример, как вот образец взаимоотношений нам показан семейство Иакова. Вот Иосиф и его отец Иаков, да. Вот посмотрите очень внимательно. Иосифу нам нигде Слово Божие не говорится, чтобы ему являлся Господь. В Библии, как таковой, писаной не было, Господь ему не являлся, но мы видим очень глубокое почтение к принципам Божьим, да, к законам Божьим. Когда Иосиф готов был убежать, в тюрьму попасть, хоть что, да, но чтобы не согрешить, он говорит, боюсь Бога. Да. Как вот важно мы это видим, и мы понимаем, что это было ему привито или сказано отцом. Другого нету источника, да? Мы видим, что это... То есть, посмотрите, насколько Иаков в своем взаимоотношении со своим сыном, когда вот он вместе жили, они сидели возле костра, еще что-то, да, он подымал авторитет Бога. Произошло это. Теперь посмотрите, мы видим до того, как Иосиф получил благословение от своего отца, мы видим, что Господь его возвеличил очень высоко, да, и поставил большую ответственность. Но, обратите внимание, мы видим отношение Иакова, Иосифа, когда мы видим с вами в 47 главе Бытие, да, когда уже вот мы видим, что пришел Иаков к Иосифу, и смотрите 7 стих. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону». Что это было за представление? Так коротко сказано. Но он его представил таким образом, посмотрите дальше, «И благословил Иаков фараона». И 10 стих опять, «И благословил фараона Иаков». Да, дважды благословил. Посмотрите. Пришел Иаков, который пастух. В предыдущих стихах мы читаем в 46 главе «Мерзость для египтян, пастухи овец». Да? Пришел, ну, мерзко. Так слово написано, да? Старик, сморщенный, пастух овец и так дальше, да? Но он его представил так, что фараон склонил перед ним голову. Для благословения, да? Меньший благословляется большим, да? Посмотрите вот эти взаимоотношения. Иаков сделал свое дело. Он поднял авторитет Слова Божия в глазах Иосифа очень высоко. Этим самым Иосиф настолько имел уважение, почтение к отцу, что перед правителем тогдашней цивилизации, да, он его представил в таком положении, что фараон склонил перед ним голову. Какое благословение! И это до того, как произошло то, что Иаков благословил Иосифа, его сыновей Ефрема и Манассию. Да? Вот как важно нам увидеть вот это, понять вот это. Да? Если будет вот это в жизни, то будет и благословение. Хорошо, спасибо. Друзья, поступило две записки. Одна записка довольно-таки, может быть, сложная, но ответ простой. Как вы можете дать совет? Моя мама каждый раз заводит скандал, если я прошу молиться ее за то, чтобы Бог помог мне в выборе невесты. Мне нравится одна сестра из нашей церкви, она член церкви, но мама ненавидит ее, потому что ей наговорили о ней и так дальше. Я не буду до конца даже читать, но Вопрос, конечно, нелегкий, но ответ простой. Для таких ситуаций и существует церковь, есть руководство. Я бы очень поощрил, кто написал эту записку, подойдите к служителям вашей церкви. Разные ситуации, в некоторых вещах надо просто разобраться, посмотреть, может быть, вникнуть, помолиться вместе и так дальше. Одно хочу предупредить, в Слове Божьем все-таки говорится очень ясно о том, что в выборе вот жениха-невесты родители должны играть очень важную роль. Игнорировать мы не можем. Но есть недопонимание или еще что-то, для этого существует вот именно церковная, так сказать, строение, которое Господь создал, есть служителя. Обязательно подойдите. Дальше. Как быть в тех случаях, когда взрослые дети не хотят слушаться? И если их родители предупреждают о том, что непослушание их может обернуться в детях детей, а дети говорят: «Не накликай, не проклинай». Проклинать и накликать не надо, но объяснить мы должны. И я бы хотел, знаете, сказать то, что вот мы должны, как родители, не просто часто вот мы бываем, ну, где-то в какой-то мере голословны, знаете, когда вот мы разговариваем или еще что-то. Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание вот на что. Исаия в 55 главе говорит такие слова с 10 стиха. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Дорогие братья и сестры, мы имеем в руках Слово Божие. Вот то, что у нас есть, это не слова кого-то, это Слово Божие. Я сожалею, когда вот иногда встречаешься даже среди верующих, когда люди говорят: да вот знаешь, второе послание Петра небогодухновенно, там песни песней, это небогодухновенно. Это все Слово Божие, последняя точка иота. И я бы просто хотел поощрить, что силу имеет не наше слово, а Слово Божие. Во всех этих вопросах, когда вы беседуете со своими детьми, я бы очень хотел, чтобы вы сели где-то с ними, да, и раскрыли им Слово Божие, и прочли. Это будет иметь силу. Оно будет работать, оно будет разбивать камень сердца, да. Ваши слова, когда вы будете просто говорить: да вот остановись, да тебе будет то, да все это. Поймите, друзья, это эффект не имеет. Это ваши слова. Но когда вы откроете Слово Божие и прочитаете им, и помолитесь, и верите их в руки Божии, это будет иметь эффект. Делайте именно это. Такая тоже записка. Как поступать в том случае, если муж не разрешает жене делать добро людям, даже родным? Или против того, чтобы самому отдавать десятую часть заработка, но еще и жене в этом препятствует? В Библии написано: кто разумеет добро и не делает, тому грех. И вот о десятине. Интересная записка. Я вижу здесь одна из проблем в этой записке, хотя здесь как бы в кавычках стоит «даже родным». Корень, наверное, здесь. Жена хочет помогать, жертвовать где-то родным, там куда-то посылать или еще что-то, а муж препятствует. Не надо этого делать. Я бы, знаете, сказал, и вот что касается десятины, я просто прочитаю место Священного Писания, чтобы нам немножко понять. Вот в первом послании Петра, мы об этом уже слыхали, да, здесь говорится такие слова: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». И дается пример, 6 стих. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Подумайте немножко, о чем идет речь. Говорится о том, что Сара настолько повиновалась своему мужу, и написано, она не смущалась ни от какого страха. А какой страх был у Сары? А вы знаете, были такие ситуации в жизни, когда Авраам говорил ей такое делать, что, наверное, страх пронизывал до пяток, да? И написано, она повиновалась. Я не говорю о том, чтобы делать грех, другая культура или еще что-то, но Все-таки запомните о том, мы в Библии находим много примеров, что за решение, или будем говорить, за то, что делается в семье, жена не несет ответственность, а несет муж. Да? Даже то, что мы говорим, обеты, слово, она дала обет, если муж не утвердил, он недействительный. Даже такие вещи, да, и то нам Слово Божие показывает. Поэтому я бы хотел сказать, что, знаете, не надо смущаться, надо молиться и за этого человека, за этого мужа. Корень, я думаю, здесь стоит больше в том, что желание помочь своим родным, в чем муж препятствует. Надо быть осторожным и в этом плане проявить мудрость. Но вообще-то мудрость жены – повиновение мужу во всем, как Господу. Поэтому этот вопрос – молиться, но переступать мужа и делать проблемы в семье из-за этого, особенно из-за деньги, помощь, пожертвований, не стоит. Пусть Господь даст вам мудрости и благословения.